Глава 16. Я даже оторопела от того, что подобная циничная мысль пришла мне в голову. Будто, услышав ее, девочка подняла личико и пытливо заглянула своим чистым взглядом мне в глаза. И в этот момент я почувствовала себя омерзительным чудовищем. Да, это было оно, то самое окошечко в потоке возможностей, позволяющее мне убрать с шахматной доски фигуру настоятельницы. Но какой ценой? Глядя на невинные глаза девочки, у меня каждый волосок вставал на теле дыбом от того, какие ужасы ей придется пережить, чтобы я достигла цели. А ведь Ми — ментал. Разве не значит это, что, обладая такой магией, она сама не поддается ее воздействию? И та боль, что образуется в ее душе, будет жечь ее раз за разом, и никто никогда не сможет ей помочь, не залечит эту рану. Нет, я так не могу. Я не знаю, что делать, как спасти ее. Почти стонал Бран, вновь заметавшись по пятачку. Мы сбежали, я забрал Мию и убежал, но у нас нет денег. Нам некуда идти, нас поймают, и тогда... Легкая дрожь пробежала по земле, заставляя меня содрогнуться. Это что, землетрясение? Ми моментально отпустила меня и подскочила к брату, вцепилась в него, вынуждая остановиться. Парень присел на корточки и обнял девочку, гладя по голове. «Я не злюсь, Ми! Не злюсь!» — горько пробормотал, уткнувшись в ее волосы. Но тут же поднял лицо, и его глаза полыхнули голубоватым сиянием. «Я не злюсь! Я просто в ярости!» Его голос грохотал, а земля вокруг вторила ему, сотрясаясь сильнее. Так, что сложно было устоять на ногах. От Брана в разные стороны стали расползаться трещины. «Я убью ее! Убью Горбузу!» — хрипел парень, и его глаза запылали сильнее. «Убью всех, кто посмеет тронуть Ми!» Тряска усиливалась, и с этим срочно нужно было что-то делать. Я ведь совершенно забыла, что он обладает магией тверди, и то, что происходило сейчас, было из-за него. «Прекрати истерить!» — рявкнула, балансируя находящей ходуном поверхности и отчаянно стараясь не упасть. «Монеты есть у меня!» Тут же все стихло. Бран выжидающе посмотрел на меня. Ми тоже робко оглянулась. «Ты же для этого пришел ко мне?» — продолжила спокойнее, переводя дух. «За помощью? Ну так вот, деньги у меня есть, и я вам их отдам. Но ты прямо сейчас забираешь Ми, и вы уходите с Усвора. Ясно?» Он кивнул и поднялся, взяв Ми за руку. Его лицо было напряжено, но выражало решительность. Он и впрямь был готов отдать жизнь за девочку. Укромными местами и тропками мы добрались до таверны. Брана с Ми я отправила к забору заднего двора, где он позавчера нашел меня. Сама влетела в таверну, промчалась через зал, игнорируя удивленные взгляды Бруга и Марвены. Рванула в свою комнату. Там я достала из-под матраса тощий кошелек сестры Мерле. Заглянула, совсем не густо. Подумав, бросила к монетам и подаренный гномом золотой самородок. Эх, придется как-нибудь перебиться без новых штанов и теплых вещей. Но ребятам сейчас нужнее. Спрятав кошелек в карман пальто, спустилась и бегом припустила через кухню на задний двор. Подошла к забору и тихо позвала Брана. Кусты зашуршали, и первой на забор, еле слышно пискнув, взлетела Ми, подсаженная сильными руками парня, а следом залез он сам. «Вот, возьми», — протянула ему кошелек. «Тут хватит на первое время. Доберетесь до Гудзора и постарайтесь в нем не задерживаться. Сразу уезжайте в столицу, там больше людей и легче затеряться». Бран заглянул внутрь, и его лицо вытянулось от удивления. Но он тут же справился с собой и запихнул кошель в карман брюк. «До Гудзора достаточно далеко, придется идти всю ночь», — напутствовала я. «Держитесь тракта, чтобы не сбиться с дороги, но и не выходите на него, а шагайте чуть в стороне под прикрытием зарослей». «Не строй из себя беспокойную мамашу, птичка, чай не дурак», — хмыкнул этот балбес, расплываясь в улыбке. «Спасибо, Эвелин». Ми поддержала его кивками, и я взглянула на ее совсем худую одежку. Даже секунды не размышляя, стянула с себя пальто и накинула на плечи девочки. Метки странника на нем тут же исчезли, но появились на моем платье. «Держи, Ми, дарю», — Абрану пояснила. «Ночь лучше переждать где-нибудь в стороне, Но костер и светляки запалять нельзя, иначе по свету от них вас найдут. Девочка шмыгнула носом и протянула ко мне руки. Я подошла ближе, и она меня порывисто обняла. «Крепись, Ми, будь сильной», — протараторила я, чувствуя подкатывающий к горлу слезный комок. «Ну все, идите». Отодвинулась, чувствуя неловкость от слабости и украдкой вытирая влагу с глаз. «Береги сестру, Бран». Ребята переглянулись и весело хмыкнули, будто я сказала нечто глупое. Потом продемонстрировали мне руки, на которых красовались какие-то странные одинаковые отметины татуировки. «Она мне не сестра, птичка», — снисходительно произнес парень. «Ми, моя истинная». Спрыгнул с забора и помог спуститься девочке. Кусты с той стороны вновь зашуршали, но перед тем, как шорох стих, я услышала прощальный возглас Брана. «Бывай, птичка. Если вновь сведут Пресветлое, отдам тебе этот долг чести». «Нет, ну не дурак», — мысленно хмыкнула я, глядя в сизое небо и ёжась от холода. Вот и все. Маленькое окошечко возможности победить Горбузу захлопнулось, и впервые я обрадовалась этому обстоятельству. В этот момент я была почти счастлива от уверенности, что все сделала правильно, так, как оно и должно было быть. Ну, почти. А почти, потому что для сладостного вкуса полной победы на губах мне осталось только раздавить ту гниду, что притаилась в темном доме на горе. И вот об этом я сегодня буду думать. «А где пальто?» — удивленно уставилась на меня Марвена, когда я вернулась в таверну. «Отдала», — хрипло призналась я. Тавернщица сокрушенно покачала головой. «Вот смотрю я на тебя, Эвелин. Иди, удаюсь. То ты ведешь себя как гениальный делец, аж дух захватывает, а то как деревенская дурочка. Последнюю рубаху с себя снимаешь и даришь. Не понимаю я тебя, Эвелин». Я безразлично пожала плечами в ответ. А оно и не надо понимать меня. Весь вечер и добрую часть ночи я перебирала в голове факты и пыталась отыскать идею, позволяющую мне одержать верх, не привлекая к разборкам с Горбузой детей. Крутила и так, и сяк, но либо выходило, что без детей никак, либо надо ждать, пока Горбуза побежит втягивать в свой бизнес ворчливого Джо. Единственное, что отвлекало от раздумий — холод. Тирла вернулась вечером в таверну и, смущаясь, промямлила что-то насчет того, что мэр занял один из свободных домов и пригласил ее переехать к нему на правах личной помощницы и домработницы. Мол, раз скоро в мэрии начнутся проверки, то негоже там устраивать ночлежку. А ей, молодой девушке с ребенком, нечего делать в придорожной таверне. Тирла слезно поклялась, что отдаст плату за проживание, как только ей начнут платить жалование, на что Марвена лишь махнула рукой. «Иди, отдашь, конечно, куда ж ты денешься?» Поэтому ночевала я в одиночестве, а без накинутого поверх одеяла пальтишка спать в ледяной постели было совсем мерзко. Утром я поднялась с лихорадочно горящими щеками, головной болью, отекшей носоглоткой и с твердой уверенностью, что нужно сделать, чтобы победить Арбузу. А для этого мне нужен был Аргард Мурток. План был прост. Не нужно ждать, пока Горбуза явится к ворчливому Джо. Нужно вынудить ее сделать это. Причем так, чтобы она запаниковала, почуяв возле своей пятой точки жареного петуха, и понеслась бы к новому мэру на всех парах с предложением о несметных богатствах. В моей голове все укладывалось в достаточно логичную схему. Лекарь, якобы чтобы выслужиться перед новым мэром, является в приют с проверкой и начинает составлять протокол за протоколом о нарушениях, антисанитарии на кухне и в помещениях, а чего-то мне кажется, что там грязно, плохие условия содержания детей, вши и истощенное состояние воспитанников, неглаженное постельное белье и недостаточное освещение в комнатах. В общем, от растущей стопки кляус на свою персону в руках лекаря у настоятельницы должно снести от страха крышу. Горбуза наверняка попытается подкупить Аргарда на месте, всунув ему взятку, но он должен быть непреклонен и в резкой форме заявить, что не станет рисковать местом в будущей больнице. Однако суметь обронить невзначай, что Горбуза вполне сможет решить этот вопрос с самим мэром. Мол, бродяга остался бродягой, пусть и занял тепленькое местечко, падок на лесте и звонкую монету. Особенно если эта монета будет постоянной, а на остальное ему плевать. Часа через 2-3 после того, как Аргард покинет приют, окрылённая надеждой благополучного решения дел и возможности обретения нового покровителя, Горбуза веселой козочкой прискачет в мэрию. И вот тогда в игру должен вступить ворчливый Джо. Его мне следует подготовить более тщательно, чтобы этот честный души человек мог сыграть законченного негодяя. Но что еще более нежелательно, не придушил Горбузу сразу на месте, как только она откроет грязный рот и заведет речь о бизнесе. Когда я спустилась, Брук, Марвена и Тирла уже читали свежий номер в полном составе. Они сразу оценили мой изможденный вид. Орк запретил мне возиться в холодной воде, Тирла пообещала исполнить мои утренние обязанности вместо меня, а Марвена принесла из подсобки старую пуховую шаль. «На-ка, вот тебе на первое время!» — проворчала она, накидывая ее мне на плечи. «Когда поедем с Бругом в Гудзор за материалами, я присмотрю тебе что-нибудь потеплее в лавке подержанных вещей. Но имей в виду, я тебе ее не дарю!» Назидательно подняла она указательный палец и погрозила им. «А то опять найдешь кому отдать!» «Нет уж! Даю на временное пользование, так и знай!» Вязка у шали была плотной, а сама она очень теплая, даже несмотря на местами вылезший пух. Я подвязала ее наподобие жилета, скрестила на груди и стянула концы на спине, обмотав талию. И вот же чудо! Прикрытые ею символы странника не появились на ней. Видимо, тут сыграло некую роль недарение. Потом они меня напоили отваром. Есть я не хотела, аппетита не было. И попытались уложить обратно в постель. Отстали только, когда узнали, что я намылилась к лекарю. Тоже мне. Мамаша сердобольная. Разузнав, где находится дом Аргарда, я направилась сразу к нему. 55, шепнул мне радостный Брук напоследок и с намеком поиграл бровями под недовольное фырканье супруги. Она-то, получается, уже точно проиграла. Впрочем, как и я. После травок Бруга так хотелось спать, что казалось, ляг я прямо на острые валуны, тут же усну. Сил бродить по городу и выискивать, где он надумал себе временную больницу организовать, совсем не было. Поэтому я решила пойти в мэрию и узнать у ворчливого Джо про новую обитель владыки бинтов и зелий. Только уткнувшись в закрытые ворота, вспомнила, что сама настояла на том, чтобы мэр сегодня отправился в Гудзор на прием к губернатору. Вот что значит простуда. Мозг совсем отказывается работать. Повернулась, намереваясь вернуться в таверну, и тут же увидела стоящего посреди пустынной улицы того, с кем точно не хотела бы встречаться при таких обстоятельствах. «Ну, здравствуй, птичка», — в хищном предвкушении оскалился мужчина. Я, оглянувшись в поисках помощи, медленно попятилась от него. Впрочем, наемник и не думал сразу кидаться и хватать меня. С какой-то показной линцой он неторопливо наступал на меня, будто точно знал, что я никуда от него не денусь. «За твою голову мне обещана награда», — выдал громила, измеряя меня алчным взглядом. «Но я думаю отказаться от монеты и взять плату другим. Я уже делал так, настоятельница не откажет. Ты же еще даже не целованная птичка. Можешь не отвечать, твой аромат говорит за себя». Он шумно втянул воздух и в картинном блаженстве прикрыл глаза, будто смакуя его. «О, да, совсем-совсем еще невинная». Воспользовавшись тем, что он увлекся, я рванула прочь, лихорадочно придумывая, где же мне искать спасение. Но, как назло, дома в этой части города пустовали, а проскользнуть по переулкам обратно к таверне, где находился высокий мощный Брук, наемник мне не давал. С хохотом он всякий раз преграждал дорогу и нарочито медленно надвигался, тесня в нужном ему направлении. «Побегать любишь, птичка?» — распалялся он все сильнее. «Я тоже люблю. Чем дольше охота, тем слаще добыча. Не знала? Тебе уже некуда от меня деться. Сегодня я возьму свое». Наемник играл со мной как кот с мышью, а я уже почти выбилась из сил. Чего уж, он мог бы сразу легко поймать меня, просто предпочел садистке упиваться моим страхом и беспомощностью. Загонял меня, будто я и впрямь была зверем, а он охотником. Отчаяние охватило паническими тисками разум, и я не могла нормально соображать. Мысли метались в голове, мешая найти путь к спасению, а мужчина продолжал гнать меня к приюту. Это я уже поняла. Глаза уткнулись в домик с башней-обсерваторией со скрипучим петушком-флюгером на крыше, и ноги сами понесли к нему, как к последней надежде на спасение. «Решила сдаться? Вот так просто?» Не сразу разгадал мужчина мой замысел, а когда понял, было уже поздно. «Местные боги, если вы есть, то самое время явить мою магию везения!» Калитка была приоткрыта, и я, не притормаживая, попыталась влететь к дому. Но не тут-то было. Артефакты на заборчике низко загудели, и я уткнулась в невидимую стену, не позволяющую пройти дальше. «Куда же ты?» — прошипел подоспевший наемник, хватая меня сзади за шаль. «Не нужно вмешивать в наши игры никого». «Господин маг! Господин маг!» — истошно заорала я, вцепившись руками в опоры калитки и пытаясь преодолеть преграду. Артефакты мигали, гудели, но разряжаться или ломаться не спешили. «Проклятье! Господин маг!» Не оставляла я попыток докричаться до старика, уповая, чтобы он оказался дома. Но от нервов у меня совершенно выскочило из головы, как его зовут. «Да заткнись ты!» — рявкнул наемник, теряя все напускное благодушие. И потянул за шаль, желая оттащить от домика. Но в меня будто бес вселился, и второе дыхание открылось. Я верещала на всю округу и ломилась вперед. Дверь домика, наконец, открылась, и на крыльцо вышел темноволосый мужчина с густой сединой в волосах. Назвать его стариком язык не поворачивался. Навскидку, он был явно младше лекаря и мэра. Но я поняла — это он. Мужчина окинул нас хмурым взглядом, посмотрел на надрывно гудящие артефакты и на меня. «Умоляю, помогите!» — просипела, упрямо прорываясь вперед, теперь уже к нему. «Этот бандит хочет меня похитить!» Наемник смешался, но хватку не ослабил. «Да что ты такое говоришь, дрянная девчонка?» Нервно хохотнул. «Не слушайте ее, Дир, она сумасшедшая. Племянница эта моя. А как приступ, родную мать не узнает. А я вот, бегай за ней. Идем, тебя уже мама обыскалась». Он дернул меня за шаль, а я, наоборот, собрав все силы, кинулась вперед в последнем отчаянном рывке. Артефакты, издав пронзительное вздынь, мигнули и погасли. Невидимая стена исчезла, и я устремилась к магу, что есть мочи. «Умоляю, помогите!» Узел на талии развязался. Шаль соскользнула и осталась в руках наемника, когда я ввалилась во двор. Маг скользнул глазами по пометкам странника на платье. В глазах его блеснула сталь, и он внезапно выкинул руку вперед, отправляя в мою сторону несколько огненных снарядов. От неожиданности я зажмурилась. Горячим опалило висок и ухо, раздались оглушительные хлопки один за другим, и тьма в моей голове загудела, обволакивая в липкие объятия рассудок. «Да, а вот такой подставы я от него не ожидала», — успела удрученно подумать, прежде чем потеряла сознание.